Так, идем дальше. Триконасана. Смотрите, с триконасаны на самом деле есть много вариантов. Мы с вами привыкли к триконасане, когда мы не завалим. Ну, как привыкли, я такое обычно даю. Потому что завалиться вперед всегда мы успеем, да, это ума не надо. Я обычно триконасану даю вот такую. Одна плоскость, таз, плечи, ноги, да, то есть без завала вперед. Но есть у нас и такой вариант. Мы должны понимать, что есть вариант, когда таз у нас уходит в наклон, но при этом мы еще и разворачиваем. То есть у нас как бы такая полускрутка здесь, что ли, получается. То есть не вот это я положение, да, делаю, а вот такое. И такой вариант есть. Мы будем рассматривать с вами два варианта. Более того, есть еще вариант вот такой. Постановка ног, параллельно стопы. И здесь вытягиваемся. Это тоже триконасана называется. Вот, иногда просто боковым вытяжением, но как бы тоже триконасана считается вот такая вот. Здесь уже понятно, что как бы у нас нету вот этого, да, то есть, ну понятно, что выполняют по-разному, да? Вот, можно такое встретить, но классическое, если говорить про саму позу, то если постановка ног вот такая, то ну, вот это здесь не делается, то есть с разворотом уже. Вот. Более того, что, смотрите, когда мы делаем в одной плоскости, понятное дело, что мы до носка не дотянемся, это невозможно. То есть, чтобы дотянуться до стопы, уйти ниже, таз должен уйти в наклон. Почему? Ну, просто скелет так устроен. То есть, если мы делаем вот это, у нас тазобедренный сустав в компрессию уходит и не дает уйти тазу глубже в наклон. Когда мы делаем вот это, мы обходим эту компрессию, да, таз у нас ушел в наклон, ну и мы тут все что угодно, да, уже можем делать. Вот, но разворот тоже у нас здесь есть. Таз у нас, понятно, тоже ушел, как бы, ну, получается, что у нас вот такое, да, положение. Здесь же у нас ровненькое положение. Вот давайте рассмотрим с вами вот эти два варианта. Начнем с варианта в одной плоскости, когда мы находимся вот в такой, вот, без завала таза. И здесь вот смотрите, встает вопрос, да, как на занятии, потому что мы показываем одно, вот даже сейчас, да, у нас в начале занятия было, я говорю, триконасана, вот, делаем в одной плоскости. Ну, каждый по-своему, кто-то в одной плоскости остался, а кто-то ушел вот в такой вот наклон. И, по сути, каждый из вас сделал ну, нормальную триконасану, только разные варианты. Поэтому здесь как бы ходить, да, и всем говорить, поднимай таз, ну, если вы прям строго хотите, чтобы все выполняли такую триконасану, ну, может быть, и имеет смысл, а так, не знаю. Единственный вариант с положением, что действительно нужно править, это сгорбленную спину, да, вот такую. То есть, если мы видим, что человек вот такой вот, ну, тут, да, уже нужно что-то делать. То есть, вот такой вот, да, вот он, это просто, как бы, как можно сказать, да, ненужный такой шаблон выполнения позы, который потом очень трудно выбивается. Поэтому здесь нужно работать именно в первую очередь с плечами, да, со сгорбленной спиной, убирать это. Вот. А такого момента, что триконасана только вот так вот, да, выполняется и не так, вот, это неправильно. Триконасана может выполняться наклоном таза, это мы должны понимать. Вот, давайте разберем с вами без наклона таза кто-нибудь. Так, разворачиваем правый носок наружу, левый слегка внутрь. Одна рука правая на бедро, угу, и левая ушла вверх. Ну, здесь вообще реально можно ничего не делать, то есть все хорошо. Замечательно. Мы можем просто дополнительно сделать вот этот вот нюанс, когда все хорошо, да, что мы можем сделать? Просто, ну, не ясу походить, да, поделать, если очень хочется. Сделаем нормально. Мы можем просто, ну, допустим, да, провести здесь от плеч, да, плечи назад и вниз, сказать, уводим. Дополнительно макушкой толкни мою руку, вытянись. Вот, проверить, да, колено, ну, просто сказать еще раз, колено в тонусе, вот, ну, как бы все, если здесь уже, да, сделай еще раз сгорбленно, ну, как-то вот так вот руку еще, ну, может быть, даже и вяло, да, Вот еще может быть такое, подбородок еще вверх может быть вытянут. А вот здесь что, ну опять же мы говорим, поднимись повыше, вот, сделай еще вот здесь вот сгорбленный бок, да, вот такой вот. Вот, это обычная ситуация, вот с таким сгорбленным боком, особенно когда человек уходит вниз. Ведь нужно же, да, положить ладонь рядом со стопой, это же красиво, но при этом вот это вот, да, получается. Вот, это явно, ну, фигня какая-то, потому что здесь, опять же, компрессия, позвоночник не в оптимальном состоянии находится, так устать можно быстро. Вот, в таком случае, что нам нужно сделать? Вытянуть бока. Вот этот бок сжат, соответственно, мне нужно его как бы вон туда, да, прогладить, а этот я должна вот так, да, сделать. То есть, грубо говоря, я нахожу ребра ее и делаю вот такое вот движение. Вот. Опустись еще пониже, не поднимаясь, то есть руку ты не поднимай, я делаю вот это движение с ребрами, и ты старайся как бы... вместе с моим движением вытянуть спину. Таз остается в том же положении, тазом не двигаем. Ну, у тебя-то, в принципе, ровно, поэтому опустись еще пониже и сделай сгорбленную. Еще сильнее сгорбись. Вот, и, ну, вот этим вот движением. Опять же, мы можем ее не выровнять, но наша задача показать, да, что ей нужно сделать. Потому что мы можем сколько угодно, я говорю, да, выпрямитесь, она, ну, как бы что-то там я выпрямляюсь, да, и этот горб так и остается. Поэтому мы задаем вот это движение, да, как бы проглаживая бока. Вот, если у нас, допустим, что мы задали триконасану в одной плоскости, таз у нас все-таки завалился, да, вот в такое положение, ну, мы что делаем, говорим, таз разворачиваем. Вот. Здесь можно даже не опираться, а можно и опереться. Ну, в принципе, можно просто взять за подвздошные кости, да, и развернуть ее. Вот. Но тут, опять же, начинает бедро вращаться внутрь. Вот. Как всегда. И здесь мы просто еще раз проговариваем, нога в тонусе, да, и разворачиваем. Может быть, опять здесь опору сделали, разворачиваем. Бедро. Еще раз, да, посмотрели. Бока, плечи назад и вниз. А, сделаем на другую сторону, и теперь руку опусти ниже к стопе. Вот, да, обычно вот такая штука, видите, да, плечи остались там, рука ушла сюда. Фиговое положение, потому что так, ну, плечи тоже, компрессия в плечах, напряжение сильное, в шее напряжение возникает. Человек может это даже не осознавать, но если он будет так из раза в раз делать, то как бы ничего хорошего. А, вот, здесь тоже вариант у нас какой. Если мы видим вот это, ну, во-первых, мы здесь что можем сделать? Примерно тем же самым движением, которое мы делали в Удхита Паршвоконасане, да, нижняя лопатка сюда, ладонь на нижнюю лопатку. И другая рука, вот видите, другая рука падает на меня. Вот. Чтобы она это не сделала, и когда я буду ее еще разворачивать, я плечом поправляю ее руку вот так и ее докручиваю еще. То есть я таким образом показываю, что руку туда, да, не нужно уводить. Я делаю вот так. Вот. Ну, да, в принципе, в наклоне здесь у нас и должен быть. Вот. Дополнительно мы можем еще даже сами довернуть таз сюда в наклон. И у нас действительно скрутка здесь получается. Вот, и вот это сделать. Ну и также макушку толкнуть. Вот. Тут, в принципе, мы видим, опоры особо нету никакой. Хотя, ну, можно и создать ее, эту опору, бедро здесь подставить. Вот, потому что, ну, никто не знает, может быть, человек действительно баланс будет терять. Поэтому лучше опору все-таки сделать. Тем более, может быть, мы неуклюже начнем ее там что-то как-то вот так делать. Вот. Так, что еще здесь? Ну, короче, так. Итак, значит, давайте отработаем два варианта. Вариант без наклона таза, когда мы делаем вот просто вот так вот. Да, и у нас тут может заваливаться, мы таз разворачиваем. Ну, и тоже у нас завал здесь может быть. Мы тогда поднимаемся, плечи разворачиваем. И вариант с наклоном таза. особенно когда у нас вот так вот плечо уходит. Вот здесь наклон у нас таза есть, и наша задача просто развернуть плечи, и вот эту вот штуку не забываем делать, да, плечом толкаем руку, а здесь ладонью за плечо беремся. Пробуем, давайте. Нету движения этого плеча. Смотрите, да, вот с плечом здесь какой нюанс, сделай еще вот этот момент. Видите, у нее, ребята, посмотрите, пожалуйста, нюанс тут. Смотрите, плечо у Тани, да, оно развернуто внутрь. Наша задача плечо здесь развернуть наружу. Да? То есть, когда оно вот так вот находится, вот это вот движение, это компрессия уже здесь, вы уже тут нифига не сделаете. Ваша задача как бы вывести руку, да, вот так вот. И вот тут вот уже ее докручивать. Вот. Здесь, может быть, таз чуть сильнее в наклон. Угу. Да, ноги в тонусе. Вот.